вряд ли это возможно. Почему? На практике это неосуществимо. А может, человечество пока еще просто не умеет этого делать? Другими словами, ты утверждаешь, что совершил подобную трансформацию? Вар с интересом посмотрел на Сета. Сет не успел ответить, как дверь внезапно распахнулась, и вместе с отдаленным глухим стоном в помещение ворвался теплый воздух. Давление изменилось так резко, что Варс минуту ничего не слышал. «Что случилось?» Сет подбежал к дверям. «Кому, как не тебе, лучше других знать это?» «Очень напоминает небольшой взрыв где-нибудь поблизости», — отозвался Вар и подумал о контейнере, где находился дезинтегратор. «Здесь нет ничего, что может взрываться. Ни в одной лаборатории. Мы не проводим экспериментов и располагаем только реактором хозяйственного обеспечения». «Я посмотрю, что случилось». «Подожди, я сам». Сет направился к двери. В этот момент Вар услышал сигнал тревоги. «Стой!» — крикнул он. «На базе радиоактивное заражение». «Я вызову Эль». Сет подошел к микрофонам. «Эль, ты у себя?» «Эль, ты меня слышишь?» «Скорее всего, она вышла из своей кабины. Вызови ее по общебазовой системе оповещения», — посоветовал Вар. «Если она еще действует, что там стряслось?» «Эль, — говорит Воур, — зайди в мой кабинет. Зайди немедленно. Ты меня слышишь?» «Наверное, ты прав. Система связи вышла из строя». «Я пойду к шлюзам», — оборвал его Сет. «Кажется, кто-то бежит». Теперь Ивар слышал топот чьих-то ног в коридоре. Двери с грохотом распахнулись. «Задержите его! У него дезинтегратор!» Эль прислонилась к стене. «У кого?» «У Сета!» «Вор, проверь, можно ли еще им управлять?» «Она сказала, вор», — отметил про себя Вар. «Нет, он не откликается на вызов». Мерное топанье становилось все громче. «Бежим», — скомандовал Вар. «Они оставались без движения. Отсюда нет другого выхода», — отозвалась Сель. Топанье утихло. В дверях стоял Сет. Он как на трость опирался на дезинтегратор. Вар чуть присел, готовясь к прыжку, когда Сет поднял дезинтегратор. Он метил прямо в грудь Вара. «Сет, ты что, не узнаешь меня?» — прошептал он. «Ты растение. Растение из Сириуса, именуемое...» — он задумался на несколько мгновений. «Именуемое прицетопотрон. А там звери». Он переместил дуло дезинтегратора. «Я охочусь на зверей», — добавил он объясняющим тоном. А потом вдруг Вара ослепил голубой блеск. «Котловина светящихся скал», — сказал Аку, — «садимся, Вар. Там тебя уже ждут. Тебе предстоит тяжелое объяснение». «Ты так думаешь?» «Я уверен. Там сейчас Сорф, а ты хорошо представляешь, что это за тип», — ответил он, не отрывая глаз от растущего на экране белого купола базы. «Аку», — Вар говорил медленно, — «ты утверждаешь, что нашел меня возле входного шлюза только через 2 дня?» «Да, ты лежал, будто младенец в коляске. У тебя что, провал в памяти?» «Ты разговаривал с Вором?» «Да, он был на экране и сказал, чтобы я не входил, потому что в коридорах остатки радиоактивного заражения». «И ты не пошел?» «Нет, вскоре я наткнулся на тебя, иначе бы пошел дальше. Я был в скафандре, который многое может выдержать. И не случайно, сразу после старта мне сообщили с базы, что здесь произошел взрыв и что тебя немного потрепало». Вар почувствовал, как уменьшилась скорость. Вскоре корабль замер на посадочной платформе базы. Они уже выходили, когда Вар, положив руку на плечо, Аку спросил. «Послушай, а он не рассказывал тебе, как возникло это заражение?» «Он говорил, что у них что-то взорвалось в лаборатории, и ты как раз оказался рядом». «Когда это произошло?» «Незадолго до твоей посадки», — так сказал Вор. Шлюз закрылся за ними. Он снова был в той самой камере и не сразу заметил. «Эль! Эль, как я рад, что ты жива!» — воскликнул он и осекся. «А может, это Вор?» — подумал он. «Приветствую тебя, Вар. Мы давно не виделись». «Он не попал в вас тогда?» «Не понимаю, о чем ты?» «О Сете». «Почему Сет должен был попасть в нас?» «Ну, тогда в кабинете. Ты разве не помнишь?» «Вар, я знаю, ты попал к нам в момент взрыва в третьей лаборатории. Я сочувствую тебе». «Не ломай комедию, Эль. Ведь он выстрелил в вас антипротонами». «Вар, мне очень жаль, но именно Сет отнес тебя к шлюзу». «Где он?» «В кабинете Вора. Они ждут тебя». В кабинете сидел Сорф с центральной базы. Здесь же находилось еще несколько мужчин, и среди них Вар увидел Сета. Он непроизвольно попятился. Сорф внимательно посмотрел на Вара. «Мы прочитали твой доклад», — сказал он. «Люди обследовали помещение, никакой радиоактивности не обнаружено. Правда, был небольшой локальный взрыв, но прошел уже месяц». «Месяц?» — Вар побледнел. «А Сет?» — неуверенно спросил он. «Ты видел его?» «Все, что я написал в докладе, правда», — тихо сказал Вар. «Кроме того, по моему дезинтегратору можно... Он в контейнере. Мы обнаружили на нем незначительные следы радиоактивности. С одинаковой степенью вероятности он мог использоваться как год, так и месяц назад». «Да, понимаю», — сказал Вар. «Ничто не подтверждает мой доклад. Еще один вопрос, Сорф. Ведь из этого следует, что у меня были галлюцинации, а значит, травмирована психика. В таком случае, почему вы не отправили меня на Землю с ракетой психиатрической помощи?» «Послушай, Вар», — медленно заговорил Сорф, — «такое не проходит бесследно. Я понимаю, каким это было потрясением. Ты мог находиться в горячке, бредить. Люди-двойники. Согласись, это выглядит по меньшей мере неправдоподобно. Но я это пережил. Это действительно было. Ты в этом вполне убежден?» «Да». «Что ж, в таком случае для тебя будет не лишним отдохнуть в изоляторе». «Сорф, поверь мне, у меня никогда не было никаких психических срывов. Посмотри мою медицинскую карту. Я прошел все тесты. Я на самом деле здоров». «Я понимаю. И хочу тебе помочь. Потому я и вызвал тебя сюда». «Помочь? Каким образом?» «Очень просто. Забери обратно свой доклад. К сожалению, мы не успели его задержать, и он уже ушел на Землю. Ты должен понимать, что на Земле плохо представляют наши реальные условия. Им наверняка покажется, что у нас работают люди с излишне ярким воображением, вроде тебя. Я не могу что-либо изменить. Я описал то, что действительно произошло. Отказаться от доклада? Это невозможно, да я и не откажусь. Все, что я написал, было». Сорф помолчал, потом спросил. «Тебя когда-нибудь интересовало, почему эта местность называется котловиной светящихся скал?» «Не шути, Сорф. Я говорю серьезно. Эти скалы и в самом деле светятся. Разумеется, обнаружить свечение можно только с помощью приборов, так что название несколько притянуто. Но какое отношение это имеет к делу?» «Эти скалы были облучены. Пусть так, но они были облучены много лет назад, еще до появления базы. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Двигатели космических кораблей при взлете и посадке могут заражать близлежащие участки». «Звездолеты? Здесь?» Вар с недоверием посмотрел на Сорва. «Вокруг только скалы да пропасти, и ничего больше». «Когда-то здесь была ровная поверхность. Дно кратера не совсем потухшего вулкана. Лет 300-400 тому назад, доля секунды по геологической шкале времени».